Часть третья. Глава 15. На секретной службе Его Величества. Из окна таверны в Фалмуте Генри Эвери наблюдал, как волны Ла-Манша разбиваются о берег. Он знал эти воды, поскольку плавал по ним с детства. Знал их норов, куда они ведут, какой вред может нанести их мощь. До Рождества 1700 года оставалось всего две недели. Никто не забыл короля пиратов. Ни правительство, ни свора ищеек, идущих по его следу. Однако с наступлением нового века мир смотрел вперед, а не назад. 4 долгих года никто не видел Эвери, и власти за дверями дворцов начали смиряться с мыслью, что он, скорее всего, ведет жизнь правителя пиратов на краю света. Лучшие умы Адмиралтейства и Королевского флота не смогли выследить его и предать суду. Король пиратов растворился. Эвери отложил перо и привел мысли в порядок. Фалмут – прекрасный город для отдыха. Здесь есть всего понемногу. Может, он и тихий, но точно не сонный. Эвери окончательно стряхнул дремоту, сосредоточившись на больших государственных делах, которые могли повлиять на то, выплывет Британия или утонет. Эвери заказал еще одну пинту эля в пабе «Пенни, скорей сюда». И с удовольствием потягивал напиток. Паб получил свое название от старой дамы, которая с 1600 года управляла отсюда паромной переправой. Эвери не являлся большим поклонником пива, но ему требовалось стать своим, изобразить моряка, занятого торговлей. Прежде всего ему требовалась безликость. Через гавань Фалмута, когда-то именовавшегося Фалмуа, проходило множество кораблей. Сам город был непримечательным, однако природа создала здесь гавань, весьма известную и знаменитую, и в некотором роде самую главную во всей Британии. Даниэль Дефо считал ее достойнейшим и самым лучшим путем для судоходства, какой только есть на всем острове Британия. Жизнь здесь пошла в гору во второй половине 17 века, когда сэр Питер Киллигрю, второй барон Арвенак, построил причал и убедил власти перенести таможню из Пенрина в Фалмут. Киллигрю добился, чтобы правительство выдало ему разрешение на организацию еженедельного рынка и двух ярмарок в Фалмуте, а также на управление паромной переправой до Флашинга, отделенного от центра города, проливом Каррик-Роудс. Так появился городок Фалмут, который постепенно рос. В 1664 году здесь насчитывалось 10 домов, а к приезду Генри Эвери – 350. Возможно, Фалмут 1700 года и ощущал отдаленность от проторенных путей – 66 миль от Плимута и 295 миль от Лондона. Но он уже прочно занял место на карте мира. Эвери вел перепись товаров, которые выгружались на его причалах. Лес, пенька, жир, зерно и железо из Северной Англии, вино, фрукты и крепкие напитки из Испании, Португалии и Нидерландов. И, конечно, ром и сахар из Вест-Индии. Фалмут отправлял в мир корнуэльское олово, медь, сукно, сардины, масло и горы хлопчатобумажных товаров. Всю эту торговлю защищали нависающие стены замка Пенденис, устрашающего оборонительного форта, сооруженного по воле короля Генриха VIII. Примечание от переводчика. Замок Пенденис входил в систему приморских укреплений, построенных Генрихом VIII в середине XVI века для защиты от предполагаемого нападения испанцев и французов. Конец примечания. Эвери старался держаться подальше от замка, чтобы не натолкнуться на людей из своей прежней жизни. Фалмут казался Эвери уютным и знакомым местом, уменьшенным вариантом родного Плимута, но с гораздо большей гаванью. Два города соперничали издавна, трубя о своих преимуществах. Как Плимут похваляется более богатыми и достойными поселениями и большим изобилием рыбы по сравнению с Фалмутом, так и Фалмут кичится тем, что в нем может бросить якорь сотня парусников, и ни один из них не увидит мачты соседей, что не под силу Плимуту, отмечал антикварий Ричард Керрию в 1603 году. Прогуливаясь вдоль бухты, Эвери вспоминал свое детство в Плимуте, те дни, по которым он очень скучал, но не мог вернуть. Пусть Фалмут и был гораздо меньше Плимута, но тем не менее здесь требовалось всегда быть начеку. В городе хватало любителей совать нос в чужие дела. Даже когда Эвери тихо сидел в углу пивной «Пенни, скорей сюда», с выражением лица, которое явно предполагало держаться от него подальше, находились люди, стремящиеся найти слушателя и излить свои истории. Прямо сейчас один старый корнуэлец рассказывал, как врач только что ампутировал ему пальцы на ноге. Он перепачкался землей, поскольку только что закопал их во дворе местной церкви, готовясь к дню воскресения. «Я же не могу предстать перед Господом без пальцев ног», объяснял он всем, кто его слушал. А еще ходили благотворители, смиренно собиравшие пожертвования на всевозможные добрые дела. У Эвери просили деньги на выкуп людей, попавших в рабство в Алжире и Турции, на ремонт церквей, на помощь протестантам, бежавшим из Франции. Не иссякали жертвы кораблекрушений, которым требовалась помощь. Эвери не питал интереса к разговорам, но как он мог отказаться от благого дела, когда ему так повезло? До сих пор он проявлял осторожность, расставаясь с местными монетами и не забираясь в кошель с арабским серебром и испанскими песо, с которым всегда путешествовал. Если бы кто-нибудь поинтересовался его именем, то не обнаружил бы никакого Генри Эвери. Теперь его звали Уайлест, мистер Уайлест. В погоне за легкой добычей многие местные жители были готовы на все. Корнуолл – это вотчина грабителей кораблей, потерпевших кораблекрушение. Их репутация не уступала коллегам на Багамах, но действия бывали не столь эффективны из-за спешки. Когда неподалеку от Фалмута сел на мель голландский корабль, груженный бренди и шафраном, мародеры бросились к нему, забыв об осторожности. Некоторые из этих грабителей напились бренди, обыскивая трюм со свечой, они подожгли бренди, в результате чего корабль и груз оказался уничтожены, а двое из этих мерзавцев погибли в пламени. Как бы ни нравился Фалмут королю пиратов, он приехал сюда не для развлечений. Часы тикали. Эвери обосновался в портовом городе по единственной причине. Последние 12 лет этот порт служил домом для новой почтовой службы Англии. Именно отсюда корабли «Альянс», «Экспедишн» и «Принц» уходили в португальский город Лиссабон. Недавно почтовые корабли стали совершать рейсы в Вест-Индию и туда, где начались приключения Эвери, в Гроин или Ла-Корунья, на севере Испании. Эвери ухмыльнулся, подумав об извилистом жизненном пути, который привел его в это время и в это место. Тогда он помогал самым неожиданным политическим фигурам. В промежутке между прибытием и отправлением почты в Фалмуте назревали весьма странные события. Генри Эвери был измотан. Последнее морское путешествие отняло у него много сил, но нужно продолжать работу. Стерев чернила с пальцев, он снова обмакнул перо и подписал письмо. «Прошу сообщить о моей преданнейшей службе. Ваш покорный слуга Уайлест». Он поднес бумагу к глазам и быстро перечитал. Он отвечал на письмо, полученное им 10 декабря. Эвери объяснял, что вечером он встречается со знакомым. Вместе они посоветуются, что следует предпринять. Он подтвердил, что работает в условиях строжайшей секретности и что ничто не вызывает ни малейшего подозрения. Бывший пират пообещал, что его источник может ожидать от меня известий по всем важным темам. Эвери поблагодарил адресата за оплату последнего счета и объяснил причину своих проблем. «После того, как я сошел на берег, я еще не оправился», — признавался он. «Я еще измучен морем. Настал тот этап жизни, когда приходилось не столько веселиться, сколько постоянно оглядываться». Письмо было конкретным, неформальным, четким и в то же время непонятным. Если Эвери хотел, чтобы никто посторонний гарантированно не понял смысла текста, он заменял буквы цифрами. В кожаном футляре он хранил маленький документ. 4 страницы, испещренные цифрами, именами и названиями мест, которые требовалось кодировать. Доступ к этой шифровальной книге имели очень немногие люди. Без нее письма выглядели полной тарабарщиной. Эври, например, замел следы, написав: «Я нисколько не обеспокоен, что резервуар 29F-B26 не входит в Т-92-11-597». Работа сделана. Код оказался настолько хорош, что его до сих пор не расшифровали. В завершении Генри Эвери по памяти адресовал свое письмо преподобному мистеру Джеймсу Ричардсону, библиотека на Ориндж-стрит, церковь Святого Мартина в Полях, Лондон. До появления Клода Гийо мистер Уайлест мог затаиться и расслабиться. Теперь им предстояло проломить несколько черепов. Внушать всем страх Божий – специализация Эвери. По кажущемуся совпадению, той же зимой в Корнуэле находился один старый друг Генри Эвери. Большую часть 1700 года Даниэль Дефо провел под чужим именем. Человек, который любил поразглагольствовать и произвести впечатление, с лета 1699 года держал рот на замке. Пускай поддержка со стороны Томаса Нила и Далби Томаса уже еле теплилась, но специалист по пропаганде и знакомствам с сильными мира сего страстно желал обрести влияние. Дефо рискнул действовать в одиночку и попытаться достучаться до короля Вильгельма. Он отнюдь не сидел сложа руки, идеи буквально лились из-под его пера. В нужное время он явит свои мысли о лучшей Британии. Все как есть, без прикрас. Написанное в мае 1699 года едкое стихотворение «Словословие парламенту» продолжало яростную борьбу за большую армию для короля Вильгельма III. Дефо иронизировал: «Ради свободы нужно вскоре друзей всех расформировать и возвратить их вновь за море, кто некогда явился в горе отчизне нашей помогать». Вильгельм по заслугам оценил это усердие. 40-летнего Дефо взяли на королевскую службу, о чем полемист и торговец только и мечтал. Расслабиться было нельзя ни на минуту. Католическая угроза не ослабевала, и острые языки снова нападали на короля, высмеивая его самым ксенофобским и злобным образом. Никто иной, как радикальный журналист Джон Татчин, в 1700 году издевался в памфлете «Иностранцы». Примечание от переводчика. Цитируемый авторами фрагмент описывает фаворита Вильгельма III Арнольда Йоста ван Кеппеля, первого графа Альбемарла, который в тексте памфлета прозрачно назван Кеппех. Конец примечания. «Обычным путем он величия достиг своего. Разврат, сутенерство, а то и похуже чего. Рожден за границей, к тому же отменно безроден. И все же, как бентер, на подвиг могучий способен. Он грабит казну, улучшая свое состояние. Удачи его ожидают евреи-дворяне. Почетные он на себя ордена надевает и титулы хартий старинных себе вырывает». Примечание от переводчика. Имя Бентер незамысловато указывает на другого сподвижника короля, Уильяма Бентинка, первого графа Портленда. Конец примечания. Татчина арестовали за подстрекательство к мятежу, но выдвинуть обвинение не удалось, и он избежал наказания. Примечание от переводчика. Как указано выше, Татчин в своем памфлете слегка изменил имена, и поэтому формально его нельзя было осудить за подстрекательство к мятежу. Конец примечания. Разъяренный Дефо возненавидел памфлет и принялся разбивать его аргументы. Забудьте о Робинзоне Крузо. Литературным триумфом стала опубликованная в 1701 году сатирическая поэма «Чистокровный англичанин». При жизни автора вышло 20 изданий этой злой сатиры. В предисловии Дефо писал: «Когда я увидел, что весь город полон пасквилей и поношений против голландцев только потому, что они иностранцы, а дерзкие педанты и поэты, сочиняющие баллады, упрекают и оскорбляют короля за то, что он берет на службу иностранцев и сам является иностранцем. Признаюсь, что это побудило меня напомнить нашему народу о его собственном происхождении, чтобы дать им увидеть, какая насмешка здесь таится. Поскольку, хотя мы говорим об англичанах, абориджине, на деле все мы сами иностранцы. Примечание от переводчика. Аборигине от латинского «сначала». Конец примечания. Дефо остроумно напоминал лордам и леди города, что если заглянуть достаточно далеко в прошлое, то в жилах каждого британца обнаружится кровь чужаков. Герои, что гнушаются голландцев, ругают всех прибывших иностранцев, забыв, что сами же произошли от подлых негодяев всей земли. Воров и трутней страшная орда крушила и сжигала города. Грабеж и голод направляли пиктов, коварных скоттов, выкрашенных бриттов. Норвежское и датское господство оставило здесь рыжее потомство. Добавились нормандцы в этом стане, и вышел чистокровный англичанин. Примечание от переводчика. Перевод Паникарова. Конец примечания. Появившуюся в январе 1701 года сатиру «Чистокровный англичанин» встретили с колоссальным восторгом. Об авторе узнали все. Дефо, потративший на сочинение большую часть 1700 года, отважился на величайшую авантюру в своей жизни. Он решил перед публикацией лично показать свой труд королю Вильгельму III, надеясь снискать его расположение. Это означало, что литератору пришлось пересечь неспокойные волны Северного моря осенью 1700 года. Вильгельм находился тогда в Нидерландах. Чтобы попасть на аудиенцию, Дефо обратился к Уильяму Карстерсу, капеллану короля, его сподвижнику и доверенному советнику. Они познакомились в Нидерландах, когда оба уехали туда при Якове II после поражения в Седжмурском сражении в июле 1685 года. Риск оправдался. Талант Дефо, воздающий почести героям, впечатлил короля. Они беседовали до глубокой ночи, выявив определенное сходство в личных и идеологических взглядах. Через несколько недель король начал обсуждать с Дефо вопросы, в которые не посвящал даже своих министров. Когда Даниэлю пришло время возвращаться в Англию, хозяин спросил своего беззаветно преданного гостя, что тот желает получить за свою верность. Дефо низко поклонился и ответил, что дело всей его жизни – просто служить его величеству. Даниэль Дефо – аутсайдер, диссентер и растратчик чужих денег, теперь состоял на секретной службе его величества. Король обзавелся новым защитником, с острым умом, большим влиянием на национальную прессу и ядовитым пером наготове. 1700 год стал пороховой бочкой. В начале ноября Вильгельм узнал, что умер испанский король Карл II. Он завещал престол 16-летнему Филиппу, герцогу Анжуйскому, младшему сыну Людовика Великого Дофина, наследника короля Франции Людовика XIV. Англия страшилась, что король Филипп V попадет под испанское влияние. Того же опасался и Дефо. Если французы получат испанскую корону, нас выбьют с арены торговли, и мы окажемся в осаде на собственном острове, и нам не стоит обольщаться по поводу нашей безопасности, в большой степени заключающейся в нашем флоте. Если французы получат Испанию, они сосредоточат в руках величайшую торговлю в мире. У кого больше всего торговля, у того больше всего денег, у того больше всего кораблей, лучший флот и лучшая армия. И если однажды французы превзойдут нас на море, где мы тогда окажемся? Этот страшный кошмар воплотился в жизнь. Герцог Анжуйский стал королем Испании Филиппом V. Испания и Франция, злейший враг Вильгельма и Дефо, заключили враждебный и нечестивый католический союз. Теперь Англии придется опасаться нападения через Ла-Манш со стороны двух государств. Вильгельм скорбел, что Европа разрушена. Дефо оказался в нужном месте в нужное время. После ноября 1700 года из-под его пера хлынула новая волна ярких памфлетов, большей частью анонимных, направленных на защиту интересов короля. В ноябре Дефо выпустил пространное сочинение «Два важных вопроса». Первый – как поступит французский король по отношению к испанской монархии? Второй – какие меры следует принять англичанам? Одновременно Дефо советовал королю держать своих друзей близко, а врагов из парламента еще ближе. «Ваше Величество должны развернуться, заставить своих друзей довольствоваться тем, что их отставят в сторону, и поставить своих врагов на те посты, на которых они могут быть заняты, и таким образом сгладить остроту и раздробить их партию». Это был расцвет деятельности агента Дефо. Литератор не сидел за столом, он писал в поездках. В феврале 1701 года планировалось привести к присяге новое правительство, и Вильгельм хотел уловить пульс нации. О чем думают люди в тавернах? Как переломить враждебное отношение народа к иностранцам? Дефо стал глазами и ушами короля. Торговец активно путешествовал по стране и за рубежом. Он разбирался в метаморфозах истории и, что было особенно важно для находившегося за границей короля, знал настроение людей, пьющих в кофейнях. В 1700 году жизнь Даниэля Дефо превзошла в неожиданности и загадочности все сюжетные линии его знаменитых романов. Он постоянно приезжал и уезжал в самое странное время, так что его собственный извозчик не знал, где он остановился. Дефо преуспел в деле выуживания секретов у информаторов. Диссентеры умели внимательно слушать и хранить тайны. В тавернах и кофейнях болтали много лишнего, до такой степени, что в 1675 году король Карл II даже пытался закрыть их, опасаясь, что они порождают весьма дурные и опасные настроения. Но уже через 11 дней запрет отменили. Лишенные кофеина лондонцы пригрозили бунтом. В эти годы Дефо развивал свои связи и шпионские навыки. Он путешествовал по стране под чужим именем, используя сотни псевдонимов. В частности, Александр Голдсмит. При необходимости переодевался в женскую одежду, писал сообщения левой рукой, чтобы скрыть свой почерк, и изобрел код из 247 чисел для писем, на случай, если враг сумеет их перехватить. Французский король обозначался 131, вторжение 157, а секретная служба 249. Благодаря десяткам лет активной коммерческой деятельности Дефо знал Англию вдоль и поперек и мог использовать полезные связи, изображая торговца. Обычно он по 5-7 часов в день ездил верхом, а вторую половину дня проводил в городе, беседуя о политике в кофейнях и посещая торговцев и священников. Крупные лондонские осведомители обменивались с ним информацией и новостями. Дефо относился к своей работе и как к миссии, и как к удовольствию. «Разведка – душа всей государственной деятельности», – писал он. Военная и политическая ситуации складываются так, что Англии всерьез угрожало иностранное вторжение. Дефо даже хотел, чтобы его шпионы фиксировали сведения о лояльности людей в своеобразной базе данных Большого Брата. Все это время Даниэль следил за угрозой вторжения через Ла-Манш. И дома, и за границей он по-прежнему жил в страхе и рифмовал. Гордость, служанка богатства, рождает испорченность крови, и семена пререканий смешались с потоком багровым. Вечные междоусобицы вносят разлад, и повсеместные распри страну тяготят. Примечание от переводчика. Перевод Паникарова. Конец примечания. Даниэль Дефо прилагал все усилия, чтобы не подпустить католиков к трону и удержать Францию за Ла-Маншем. Зимой 1700 года Дефо отправился на юго-запад Англии, чтобы выяснить настроение народа. У него имелось идеальное прикрытие. Он снова мечтал о хорошей жизни. Получал отличное жалование на секретной службе, по его собственным словам, был не по заслугам щедро вознагражден. Завод на болотах Тилбери выпускавший кирпич и черепицу, приносил стабильную прибыль. Я начал жить, снял хороший дом, купил карету и лошадей во второй раз, писал он позже. Крупные долги я выплатил постепенно, мелкие – целиком, и пригласил многих кредиторов, которых я обнаружил в бедности и упадке, и выплатил остаток. Катастрофически большая задолженность снизилась с 17 тысяч фунтов до 5 тысяч с небольшим. Перед Дефо забрезжил свет в конце тоннеля. Тот день, когда он сможет без оглядки ходить по улицам свободным человеком. Дефо не отказался от своей мечты о затонувших сокровищах, и пока он ехал верхом в Корнуолл, на судне везли новейшее оборудование, предназначенное для погружений на дно. Роберт Дэвис, зять и надежный друг Дефо, долгое время проработал корабельным мастером на верфях Чатэма и Портсмута. Примечание от переводчика. Роберт Дэвис, второй муж Мэри, старшей сестры Даниэля. Конец примечания. Секретный агент предложил ему изобрести водолазное снаряжение, и Дэвис справился с этим вызовом. Для отвода глаз путешественники были авантюристами, которые направлялись к Лизарду, чтобы попытать счастье в подъеме серебра. Дефо и Дэвис проехали через Дорсет и Девон, миновали Крайстчерч и Уимборн и добрались по песчаной, дикой и бесплодной местности до Пула. В Уэймуте они двинулись вдоль берега, понаблюдав за ловом макрели в Бридпорте. Ее было так много, что местные жители по дешевке скупали ее для удобрения полей. Наконец они добрались до Лизарда. Дэвис погрузился под воду в бухте Полпиор, в том самом месте, где Дефо потерпел неудачу в 1692 году. Он доказал достоинство своего снаряжения, распевая гимн «Старый сотый». Примечание от переводчика. Авторы цитируют гимн «Old Hundreds», который по тексту ближе к псалму 134, а не к псалму 100, с которым обычно ассоциируется. Конец примечания. Этими строками вполне можно проиллюстрировать отношения Даниэля Дефо и короля Вильгельма. «Вы, слуги верные его, воспойте Господу хвалу, всей силой Господу служа, упорно бодрствуя всю ночь». Водолазное снаряжение работало. Затем друзья отправились к скале Бамблрок. Дефо не повторил свои ошибки 1692 года. Холодная осенняя погода отпугнула здравомыслящих потенциальных охотников за сокровищами. У затонувшего корабля никого не было, и на этот раз друзья вытащили несколько слитков и чушек серебра. Даниэль Дефо вполне мог добавить в свое резюме слова «авантюрист», пошедший по стопам сэра Уильяма Фипса. И все это время Дефо занимался планированием. Погружение под воду за сокровищами представляло собой лишь прикрытие. Зима 1700 года стала решающим периодом для укрепления монархической власти в только что собравшемся парламенте. Королевский кошелек открылся. Из него потекли деньги на взятки, клевретов и разведку. Мистер Уайлест, Генри Эвери, король пиратов, коротал время в пивной «Пенни, скорее сюда», медленно потягивая эль и не привлекая к себе внимания. Его заслоняли поднимающиеся из трубки клубы дыма от виргинского табака и свежий экземпляр «Постбой». В то утро он заскочил на почту, забрал пачку писем и сунул их в кожаную сумку, намереваясь просмотреть вместе с Клодом Гийо. Солнце уже село, и Эвери раздумывал, где бы поужинать. Далекие огни торговых судов, идущих в порт из Ост-Индии, вернули короля пиратов в прошлое, которое уже казалось ему другой эпохой, временем давно похороненным, если и не мертвым. Генри Эвери, вопреки всем препятствиям, вопреки всему, что он мог себе представить, бороздя воды океана, получил на блюдечке новую жизнь. Дверь трактира со скрипом распахнулась. Петли явно нуждались в смазке. Вошел утомленный поездкой Даниэль Дефо. «А, мистер Гийо, я ждал вас», — сказал мистер Уайлест, поднимаясь, чтобы крепко обнять старого друга и спасителя. Для остальных Дефо и Эвери имели вид расслабляющихся странствующих торговцев. Никто не знал, как выглядит бывший пират, и на дверях трактира не висел плакат «Разыскивается». В то же время кредиторы Дефо никогда не отловили бы его настолько далеко от Лондона. Тайным агентам было что обсудить. 19 декабря король распустил парламент и призвал сформировать 16 февраля новое правительство в связи с некоторыми вопросами, имеющими огромное значение для нашего королевства. Как прочитали Дефо и Эвери в свежей корреспонденции. У шпионов оставалось не так много времени, чтобы помочь с формированием следующего кабинета. Королю Вильгельму хотелось знать, кому можно доверять, а кто хитрит. Требовалось надавить на врагов, расшатывающих трон, и убедить отступить, если они поймут, что это им выгодно. Тем временем католики-якобиты продолжали строить планы по убийству короля. 3 декабря в Эксетере нашлись изменнические бумаги Хью Спика, адресованные некоему мистеру Маке. В них говорилось о каком-то возмутителе спокойствия по имени Максвелл, прибывшем из Франции через Фландрию с дурными намерениями. Ожидалось, что король прикажет отправить эту находку генеральному прокурору с целью судебного преследования. В Дублине, как прочитали Дефо и Эвери, за попытку покушения на короля арестовали 7 весьма достойных доверия лиц. Один из коллег-агентов, проникший в их кружок, получил из Лондона предупреждение: ради собственной жизни не посещайте их часто и позвольте им рассеяться, чтобы никто из якобитов не нашел их. От взгляда проницательного капитана Эвери немногое ускользало, но ему пришлось проявить особую осторожность до приведения к присяге нового парламента. Это были опасные времена. В воздухе витала смута, заговорщики планировали государственную измену. Именно поэтому король пиратов находился в Фалмуте, чтобы искоренять оппозицию Вильгельму, держать ухо востро и быть в курсе всех слухов о потенциальных убийцах, пересекающих Ла-Манш, или, что еще хуже, о французском вторжении. Фалмут – единственное место в Британии, где можно выполнять его тайную миссию. Именно отсюда уходили и сюда прибывали почтовые отправления из Европы и со всего мира. Именно сюда пришло известие о нападении Эвери на корабль Гансвой с сокровищами падишаха великих моголов. Из этого же места расходились королевские указы, призывающий поймать Эвери. В 1688 году английская почта открыла в Фалмуте службу прямого сообщения с Испанией. По иронии судьбы, суда ходили в Ла-Корунью, в тот самый порт, где Генри Эвери похитил фрегат Чарльз II, переименовал его в Фэнси и отправился на пиратский промысел. Фарватер, ведущий в Фалмут, был удобен для парусных судов. Безопасный, широкий, глубокий и спокойный, а сам порт мог похвастаться гаванью, хорошо защищенной от штормов. Находясь на крайнем юго-западе Британии, Фалмут первым встречал корабли, возвращавшиеся домой. Фалмутская почтовая служба – ничем не примечательное название, и сторонники короля Вильгельма хотели, чтобы вся страна так ее и воспринимала. Однако она играла ключевую роль в защите королевства, входя в секретную службу главного почтового управления. От Генри Эвери требовалось наблюдать за морскими перевозками, прибывающими и убывающими людьми, собирать стратегическую информацию, перехватывать подозрительную почту для негласной проверки. Контрразведывательная деятельность Эвери защищала правительственные депеши от попадания в руки врага до и во время морских путешествий. Вильгельм требовал отчеты обо всем, что происходит в этих краях. Эвери следил за каждым пассажиром и при необходимости отправлял на допрос. Письма, подобные тому, которое Эвери только что написал в таверне «Пенни, скорей сюда», отправлялись на судах из Фалмута в Лондон и предназначались для глаз государственного секретаря Джеймса Вернона, а затем и самого короля. Недавно бывший пират передал донесение капитана Джона Кренби с корабля HMS «Пул», который узнал от рыбаков лодки близ Бреста, что 7 французских военных кораблей отправились на соединение с испанскими силами, чтобы завоевать богатство Вест-Индии. На борту одного из кораблей находился новый вице-король. Кроме того, к выходу из Бреста готовились еще 7 больших кораблей. Полагаю, что я мог бы получать более достоверную информацию о приготовлениях военно-морского флота Франции с меньшими подозрениями, чем любой корабль под королевским флагом, писал Эвери своему начальству. Другой источник сообщал, что какой-то французский военный 40-пушечный корабль без предупреждения атаковал почтовый пакетбот под английским флагом и преследовал его 3/4 часа. Клод Гийо, хотя и измотанный поездками, не считал нужным тратить время на сон. Вместе с мистером Уайлистом они не спали почти всю ночь, обсуждая государственные дела и обеспечивая безопасность короля. Дефо, разочарованный отсутствием явных сплетен о французском вторжении, что могло бы напугать врагов короля, решил усилить опасения, чтобы склонить Уэстминстер на сторону Вильгельма. Примечание от переводчика. Подразумевается парламент, который заседает в Вестминстерском дворце. Конец примечания. А если Лондон получит сообщение, что французский флот планирует выйти в море и высадиться на этом самом берегу? Все, что для этого требуется, слегка передернуть факты. Пока лился Эль, Дефо и Эвери напрягали свой ум и сочинили несколько нужных строк. Нет сомнений, что этот, французский, флот некоторое время, а то и все лето, будет хозяином моря, писали они, потому что голландцы не отваживаются шевелиться, пока англичане не будут готовы, и им предстоят еще долгие дебаты, прежде чем они окажутся в состоянии действовать, если у них будет желание. И еще вопрос, будет ли оно у них вообще. В послании объяснялось, что если парламент не проголосует за увеличение численности войск Вильгельма, Францию не остановить. Это было хорошо, но недостаточно. Дефо, озорно ухмыльнувшись, немедленно обмакнул перо в чернила и начал новый документ. Явная опасность вторжения, кратко изложенная в письме государственному министру. Он едва ли мог поставить на таком документе свое имя, так что подписал его «Джентльмен из Кента». Он бешено строчил, проговаривая срывающиеся с пера слова вслух, чтобы Эвери мог разделить с ним удовольствие. «Городская милиция, полагаю, это лучшее, что у нас есть. Но какая дисциплина может быть у людей, которые берутся за оружие только раз в году, маршируют на площадку для артиллерийской стрельбы и с толком проводят там день за едой, питьем и курением, штурмуя десятки говяжьих филе и пирогов с олениной, демонстрируют своим начальникам залп или два и, подобно многим мальчишкам-бездельникам, играющим в снежки, возвращаются домой, растратив немного пороха, такими же невежественными, как и уходили, и настолько же пригодны для сражения с французами в Блэк-Хите, как одна из наших маленьких яхт для стычки с Британией». Примечание от переводчика. Возможно, имеется в виду 100-пушечный линейный корабль HMS «Британия», спущенный на воду в 1682 году в Чатаме. Конец примечания. Это была бомба. Поразился даже Генри Эвери, видевший все своими глазами. В те дни на него производили впечатление возможности Дефо, ведь Дефо, в охмелю пообещавший в 1696 году помочь старому другу во время их случайной встречи в таверне «Край света», сдержал слово. Эвери был потрясен, когда получил устное прощение от самого короля. В обмен на деньги и, что важнее, клятву служить Вильгельму до конца дней. Монарху требовался сильный человек, но никто не превосходил в силе короля пиратов, мастера стратегии, который умудрялся скрываться от закона более 5 лет, а ранее мог убеждать толпу неуправляемых головорезов, обращаясь в противном случае к пистолету и абордажной сабле. Теперь Даниэль Дефо был не просто хорошим другом, он стал его куратором в шпионской сети. Генри Эвери восстал из мертвых, король пиратов пришел с холода. Примечание от переводчика. Отсылка к названию романа Джона Ле Карре «Шпион, пришедший с холода», 1963 год. Конец примечания. Обоим по-прежнему приходилось действовать крайне осторожно. Никому не положено знать об их работе на секретную службу Его Величества. Официально бывший пират оставался во всемирном розыске. Вряд ли прощение Эвери принесло бы королю Вильгельму какие-либо политические дивиденды, дома или за рубежом. Власти все еще неистово охотились по всем морям за королем пиратов. В тот самый день Вернон писал в Адмиралтейство. Только что причалил пришедший с Ямайки корабль HMS «Долфин» с неким Болтоном, подельником капитана Кида, спрятавшим много товаров Кида на большую сумму. Находившийся ближе к месту преступления губернатор Ямайки, сэр Уильям Бистон послал в погоню за пиратами судно «Джормун». Ордер на арест Эвери действовал. Генри Эвери, он же Бриджман, по-прежнему не попадал под всеобщее помилование для пиратов, желающих стать честными людьми. И это продолжалось и в 1701 году, и далее. Тем временем новоиспеченный агент занимался важной работой, которая не прекращалась вплоть до приведения парламента к присяге в феврале следующего года. Каждый день король пиратов, правда, этого никто не знал, отправлялся в контору почмейстера Фалмута, чтобы получить от государственного секретаря Вернона информацию, почту и инструкции. Эта корреспонденция имела отметку специальной службы короля и доставлялась пакетботами, самыми быстрыми морскими судами. На следующий день Генри Эвери отправил одно ценное письмо скоростным пакетботам, возвращающимся из Фалмута в Лондон. Только оно предназначалось не для глаз короля. Письмо, написанное шифром, адресовалось преподобному мистеру Джеймсу Ричардсону, библиотека на Ориндж-стрит, церковь святого Мартина в полях. «Храни, Боже!» – прошептал Эвери, добавляя его к специальной почте Фалмута.